а что придется отдать взамен. Гарри еще раз припомнил сюжет. Его книжный двойник делился с друзьями всем, любыми проблемами, мыслями, находками, так, как и с психологом не делится. Чуть что увидит, услышит или почувствует, сразу же бежит к этим двоим и все-все выкладывает. Полная, абсолютно открытая и односторонняя связь. Потому что друзья не делились с ним ничем существенным для них. Рон жаловался, предъявлял претензии и направлял. Гермиона пинала и поучала. За животворящие пиндели ей спасибо, на самом деле, ну а поучала жизни она даже хлебнувшего лиха Сириуса, соплячка 15-летняя. Что с нее взять, дура с синдромом мессии. И это лишь то, что книжный Гарри мог видеть в своем одурманенном бытии. Мог, но даже этого не замечал. А уж какие ужасы подчас вскрывались за кулисными занавесями. Мальчик горько усмехнулся и покосился на предмет своих невеселых размышлений. Первые 5 минут девчонка усиленно конспектировала заунывный речитатив, сражаясь с неподатливым пером и сверяя начитываемое с учебником. Затем нахмурилась, прекратила записывать, а вскоре и вовсе с досадой бросила перо в чернильницу. Бинс диктовал по книге Бэкшот, с точностью до запятых и скоростью грампластинки на пониженной передаче. Педагогической изюминкой неумирающего профессора было то, что каждая страница повторялась дважды. Воистину, нужно быть призраком, чтобы выдерживать такое бодрствуя и не съезжая кукухой. Гермиону жаль, сейчас, даже с тараканами в голове, она совсем не походила на ту фанатичную стерву из ордена жареного петуха. Может, есть способ вытащить ее из-под молотков, уберечь от садовых гномов? Гарри покачал головой, вздохнул и достал дневник. Он за партой сидел один, подсматривать некому, да и на самой тетради лежала легкая лунная марева. Изложение пройденного, не изучение нового, такое во время холода позволяется. А изложить Гарри предстояло многое. За обеденным столом сами собой активировались очки, обе линзы. Уже третий раз, причем все 3 раза, за столом. Вчера на пиру, сегодня за завтраком и вот сейчас. Гарри огляделся. Большой зал утопал в разноцвете красок, но на столе они присутствовали лишь в 2 видах. Узорчатые зелено-фиолетовые переливы внутри столешницы и серость на кувшинах с тыквенным соком. Точнее, бесцветность. Кувшины в левой линзе выглядели бледнее и водянистее, чем ярко-оранжевые, поверх линзы. Правая линза тоже не бездельничала, демонстрируя полчища роящихся в воздухе светлячков. Большинство кружились вокруг детских голов, часть у некоторых блюд вроде овощных салатов или мисок с яблоками. А вот кувшинов с соком избегали все мозгошмыги. Наблюдать мир глазами полумный Лавгуд было очень интересно, но, к сожалению, правая линза включалась редко и никогда не работала долго. Вот и сейчас отследила, что Гарри заметил ситуацию с кувшинами, подмигнула и отключилась. Может, магия в ней была намного сложнее детского вредноскопа, а может, Луна просто не хотела, чтобы Гарри выглядел тихим сумасшедшим, вытаращившимся на богатый мир собственных галлюцинаций. Щедро накладывая себе тех самых салатов, Гарри размышлял, что может быть не так с несчастным тыквенным соком. Неужели не только его стакан, но и все кувшины в зале заправлены зельями от излишнего ума и наблюдательности? Гарри обвел глазами полыхающий калейдоскопом потолок и скептически поморщился. Будем объективны, этот вредноскоп просто показывает какую-то магическую активность. В колдовских дверях, в огромных витражах, в факелах на стенах. Хотя должен предупреждать лишь о злонамеренной магии. Но что-то у мистера Торриса пошло не так. Наверное, не стоило переделывать волчок в линзу. Тогда почему именно сок? Фонит волшебное растение, остаточная магия, с чего бы? Вот это прекрасное баранье рагу магии не светится, хотя совсем недавно ела молодой вереск где-нибудь недалеко от Хаксмида. А эти цельносваренные картофелинки с укропом и лучком так и вообще поставляются со школьного огорода. А тыквы? Тыквы и Хагрид. Гарри поневоле покосился на тот край преподавательского стола, где обедал гигантский лесник. Этот экспериментатор раздувает тыквы зонтиком, а они потом идут к детям на стол. Он что, самый умный за всю историю мира? Почему другие копаются в земле, выращивая урожай честно? Гарри еще раз присмотрелся к сероводянистому раствору. Что если раздутые тыквы пустые? Они нарастают лишь в массе, но не в чем-то ключевом и полезном, набивают желудок, но не насыщают. Нужно уточнить этот вопрос у знающих людей. Хорошо, что сам Гарри до сего дня не притрагивался к соку, перебиваясь чаем или агураменте водой. Интересно, а начальство вообще в курсе? Лунные очки недаром включились, Так что, эй, Гарри, ты в футбол играешь? Профессионально? Нет, машинально ответил Гарри. Только если во дворе мяч погонять. Дык, а где ты тут видишь профессионалов? Дин сверкнул белозубой улыбкой. Мяч у меня есть. Здорово, оживился Гарри. И много уже собралось? Пока только мы с Шимусом. Нужно барсуков опросить. У нас с ними как раз гербология сегодня. В дворовый футбол Гарри играл с 5 лет, как только познакомился с забавой на уроках физкультуры. Без фанатизма и не каждый день, голод, а потом и Дадли не давали разгуляться. Но где вы найдете хоть одного пацана в Англии, который не гоняет мяч по пустырям да дорогам без уважительной причины? Да что там в Англии, в Европе, в мире? Ну, кроме Америки разве что, северный. Там Финч Флетчли маглорожденный, припомнил Гарри. Он из богатой семьи, но скука в кошелек не смотрит. А еще второй курс, да и, вы че, какой еще футбол? Внезапно возбудился Рон. Маги играют в квиддич. Тут где-то раздают метлы по 5 шиллингов. Я б купил. Эй, и мне очередь займи. А ты вообще молчи, Томас. Это что еще за игра такая, где на всех один мяч и летать не разрешают? Да тебя никто не зовет. Чего ты разорался? Играй в свой квиддич. Кто тебе мешает? А ты тут свои магловские порядки не устанавливай. Понял. Если ты маг, ты играешь в квиддич. Понял. В чем проблема-то? Вступил Гарри, заодно понижая общую громкость дискуссии. Была бы возможность погонять на метлах, гоняли бы. Но в Хогвартсе квиддич, исключительно в рамках школьной лиги. Изнурительные тренировки, дорогущие болиды, зачарованные мячи, а единственное поле расписано по минутам, и все только для избранных. А первокурсникам еще и запрещены любые метлы. Во что нам играть-то после занятий? Для перспективного игрока метлу нашли бы, а остальные? Да какая разница, что там с остальными? Финальный выкрик Уизли потонул в осуждающей тишине. Смотрели на Рона без прежнего дружелюбия. Ну а мы и есть остальные, подвел итог Гарри. Развлекаемся как можем. Тебе без разницы, ну и не ори. У тебя отец играл в школьной команде. Квиддич должен быть у тебя в крови. Он прям с первого курса играл? Да какая разница? Ну, значит, у меня есть еще целый год, чтобы насладиться футболом. Дин ободряюще фыркнул, мол, наш человек. Рон с досадой набросился на него. Это ты его подбил, Томас. Намутил воды своим вонючим футболом. Гарри отложил нож с вилкой, глянул на Рона и выпустил наружу тщательно укрываемый холод. Знаешь, Уизли, у меня есть кузен. Такой же как Крэп, только тупой и громкий. Он ходит по магловской школе и бьет морды всем, кто пытается со мной дружить. За столом стало тихо. Здесь этого не будет, веско сказал Гарри. Твою рожу я набить в состоянии. А теперь вернись в свое корыто, там еще много еды. Вот и исполнили просьбу декана, с тоской подумал Гарри. Жаль, но она так и не успела поговорить с шеф-партнером. А с футболом придется немного повременить. Хоть пару дней, чтобы не подставлять парней. Вздохнув, Гарри признал, что стратегически он обречен. Дамблдор или навяжет ему рыжую монополию, или изолирует и вылепит реноме темного изгоя. Как вы думаете, почему гербология в расписании встречается в 3 раза чаще, чем любой другой предмет? Все верно. Потому что дети там не только учатся, но и работают. И не только первый, но и второй, и третий курсы, тоже. Свой собственный стол Хогвартс в существенной части обеспечивает себе сам. Мясной скот здесь не держат, но птичники есть. А еще огород и теплицы, с лихвой орошаемые магией запретного леса, сбор диких ягод и лекарственных трав, грибные плантации в подземельях, заготовка солений на зиму и сотни свободных рук. Удивительно, но дети в большинстве своем не ропщут. Это особенное и ничем не заменимое чувство. Каждый день обедать тем же, что вырастили твои руки, причем совсем не в игрушечных количествах. Все по-настоящему, без дураков, по-взрослому. Все это профессор Спраут рассказала во вступительной части. Тогда же выдала рабочие халаты с перчатками и познакомила с азами техники безопасности. Сегодня сборная группа львов и барсуков осваивала подготовку почвенной смеси для выращивания вешенок. Гарри слышал, что грибы научились растить в подвалах, но всегда полагал, что для этого используются трухлявые бревна. Оказалось, нет. Солому и опилки уже пропарили ваши старшие товарищи, вещала добродушная Помана. Стерилизацию субстрата мы обязательно освоим позже, а сегодня вам необходимо просто смешать компоненты в нужных пропорциях, смочить ферментом и оставить компостироваться несколько дней. На следующем занятии мы добавим в них мицелия и набьем по мешкам, после чего перенесем в подземелье. А сейчас смотрите на эту доску и запоминайте пропорции. 5 охапок соломы, 2 лопаты березовых опилок, кружка гипса, жменя озерной соли. Выяснилось, что основную трудность представляло не выдерживание пропорций, а тщательное перемешивание получившегося состава в больших ларях. С удовольствием орудуя лопатой, а холод во время усиленного перепахивания удивительным образом отступал, несмотря на работу на свежем воздухе, Гарри подумал, что не прочь был бы посмотреть на завтрашние занятия в теплицах со Слизерином. Эстет утонченного безделья, Малфой обязательно начнет бузить. Не царское дело и мой отец все оплатил, а может и не начнет. Отец не мог не объяснить ему, что в Дурмстранге ежедневный труд куда тяжелее и жестче. Но оказалось, что и на такой случай все предусмотрено. «Профессор, а это ничего, что нам уже с первого занятия доверяют такую ответственную вещь», — поинтересовалась Сьюзен Боунс. «То есть работать-то мы не отказываемся, но вдруг, у нас же никакого опыта, а тут кухня же настоящая. Не бойся, Сьюзен, это не самая сложная работа». Спраут медленно прохаживалась между ларями, контролируя процессы, иногда корректируя его собственной лопатой. «Вот когда в октябре подойдет срок закладывать новый перегной для шампиньонов, вы будете вспоминать сентябрь с ностальгией». Но мисс Боунс задала правильный вопрос. Будто совершенно случайно Спраут остановилась рядом с гриффиндорской компанией. «Я никогда не поручу вам новой работы, не обучив ей перед этим. Но учиться добросовестно вас никто не заставляет». Профессор посмотрела в сторону высокой кучи из соломенных тюков. «В теплицах очень много разнообразной работы. Каждому найдется занятие по душе. Вот, скажем, для перевалки навозных ям всегда нужны сильные мужские руки». Рон Уизли, талантливо переводивший дух на душистой подстилке, судорожно сглотнул и поспешил на поиски своей лопаты. «Да, таково было педагогическое кредо по Манеспраут. Каждый получал в меру своих стараний, но никому не давали заскучать». Умело поправляя работу Рона, преподаватель поведала историю о том, как две известные личности получили полугодовой наряд на уборку птичников. А всего-то и нужно было удачно пошутить, на корню загубив весь урожай неприхотливых грибов. В очередной раз отдыхая, а загонять до бессилия их никто не собирался, Гарри рискнул прояснить намеченную за обедом тему. «Профессор, разрешите один глупый вопрос? Судя по вашей неразговорчивости, он может оказаться не таким глупым». «Что за вопрос?» «Да, одним словом, я слышал, что есть способ увеличивать куски пищи при помощи магии. А вопрос в том, чем же мы тут так упорно заняты?» Понятливо кивнула Помана. «Ну, тема преждевременная, но правильная. Действительно, пищу можно увеличивать, да еще и неограниченное число раз». Спраут приманила откуда-то сырую картофелину и при помощи палочки увеличила ее до размеров дыни. Дети ахнули. «Чудесный клубень, правда? Проблема в том, что употреблять такое в пищу можно лишь по большой нужде и недолго». Дело в том, и Помана Спраут поведала то, о чем догадывался Гарри, ничего полезного такая пища не содержит. Дети на ней не растут, царапины при таком питании заживают долго, а чтобы насытиться, нужно съедать все больше и больше, до боли набивая желудок. Ее даже сбродить нормально не получается. А потому, если вам не грозит смерть от голода, то место подобному, на свалке. Спраут смахнула наглядный экспонат в ящик для сорняков. «Я ответила на ваш вопрос, Гарри». «Да, я так и думал, что столько людей ошибаться не могут», — вздохнул Гарри. «Просто говорят, что наш лесник надувает тыквы до гигантских размеров». «Чушь», — отмахнулась Спраут. «От кого вы это слышали?» «Ну, я еще не все имена выучил. Старшекурсники за столом обсуждали, мельком, мол, тыкает каким-то зонтиком по вечерам, а на утро тыквы уже по пояс вымахали, окон не видно, а он, ерунда», — решительно отрубила Спраут голосом. Сама она при этом смотрела в сторону Хагридовой хижины. «И думать забудьте. Но проверить это как-то можно?» «Можно». «Так, почему все остановились?» «К вашему сведению, компост для шампиньонов как раз потребует много свежайшего навоза». «Удивительно, но физическая работа на свежем воздухе недалеко от леса почти растопила депрессивный холод». Гарри воспрял духом и к вечеру добил таки длинное письмо отчет. Заранее разузнав дорогу, после ужина мальчик наведался в совятню. Совиное общежитие было устроено на чердаке одной из башен. Островерхая, 30 метров в основании шатровая крыша укрывала от непогоды огромное пространство, непригодное для обитания людей, но прекрасно подходящее для сотни другой сов. Вверх поднималось с дюжину кольцевых ярусов, сложенных где из балок, где из нетолстых бревнышек. Тонкие жерди совы не любят, это вредно для их лап. Конусность ярусов обеспечивала гигиену нижележащих рядов. Часть стен была густо укрыта зачарованным от высыхания еловым лапником, для тех видов, которые предпочитают ночевать в древесной кроне. Другая половина изобиловала нишами, устланными сухим дерном или соломенными коврами. Это для тех птиц, что проводит существенную часть времени на земле, полярная сова как раз из таких. Там и сям в вышине торчали знакомые по сегодняшней гербологии соломенные тюки. Многие совы от чего-то обожают именно такие насесты для многочасового созерцательного времяпровождения. Кровля изобиловала россыпью слуховых окон летков без остекления, однако сквозняки под стропилами не гуляли и холодно не было. Около входа вдоль стен были установлены две дюжины высоких тумбочек, места свидания сов с их владельцами. Гарри подошел к одной из них, поднял глаза и опознал, или, скорее, почувствовал, в одном из светлых пятен знакомую душу. «Хельга», — мысленно позвал он, — «Букля», — продублировал он голосом. Полярная красавица, заметившая его еще на лестнице перед входом, охотно слетела вниз. Гарри осторожно потрепал ее по переносице, увернулся от острого клюва и протянул печенье. Имя он долго выбирал по книгам и согласовывал с привередливой помощницей. А что насчет Хельги? Хельга – скандинавское имя. Северное, снежное, как раз из твоих родных мест. А еще оно означает «святая». На тебе как раз нет ни единого черного пятнышка. Подумав, сова согласилась. Ну а буклю он взял из семикнижия. На нее сова согласилась легко, а публичной кличке Хельга копий не ломала. «Как ты тут? Устроилась нормально? Компания не противная? Это угощение Луна утром прислала. Сама же тебя и завтраком обкормила, и ужином снабдила. Меня вот коржиками не балует, только тебя». Питается сова в основном пищей, которой Гарри обеспечить своего питомца не мог, грызунами, цельными, не куриным филе с кухни, не свежей печенкой, тем более не беконом с яичницей, а именно так, на костях и со шкурой. Меховая шкурка птицы жизненно необходима. Она чистит ею внутренности и выплевывает. Без настоящих и желательно живых мышей совы очень быстро начинают болеть. К счастью, рядом есть запретный лес. Волшебную сову можно легко отпускать охотиться, не боясь, что она не вернется. А совиное печенье, лакомство, непонятно почему нравящееся этим птицам, но допустимое только в небольших количествах. Они вполне это понимают. Поужинай и отнеси это Луне, пожалуйста. Она заждалась. Там же можешь и переночевать. А у меня вот натуральная казарма. Впятером я еще никогда не жил. Ладно, пойду я, устал сегодня. Спокойной ночи, Букля. Легкой дороги, Хельга. Навусу привет. Хоть бы раз его уже увидеть. Сова не больно клюнула хозяина за палец. Укрытый в руках сверток с письмом исчез. Птица подхватила коржик и умахнула куда-то в ниши. Но Гарри не сомневался, не позже, чем через минуту Хельги в замке уже не будет. Зельеварение. Ах, да с нами Гарри Поттер, наша новая знаменитость. Малфоевская троица предсказуемо захихикала. Гарри устало вздохнул. Спорить ни о чем. Ядовитый сарказм в исполнении Северуса Снейпа звучал просто мастерски. Ни грамма переигрывания, но презрительный скепсис можно было намазывать на коржики вместо сгущенки. Непонятно было лишь, зачем он столь талантливо распинается перед малолетками? Вот Флитвик, для примера, веселить публику падением со стула не стал, чем заработал несколько очков уважения в горьких глазах. Не должен преподаватель вести себя как клоун, что потешный, что токсичный, не должен. Клоунов не уважают, им рукоплещут и смеются. Как Малфой сейчас. Первая учебная неделя прошла относительно ровно. На чарах Флитвик тренировал с первокурсниками движение палочкой. Красиво звучит и можно идти дальше, подумаете вы, только если не знать, что реально стоит за этими двумя словами. Профессор поднял их и выстроил в шахматном порядке посреди просторного класса, после чего все они начали КХМ. Ближе всего подошло бы определение элемента неизвестного балета для рук, перемежаемые дюжиной церемониальных поклонов времен трех мушкетеров. Да, стоя, весь второй час, после теоретической лекции, не хватало только зеркал на стенах. Гарри помнил, что вся эта танцевальная муштра продлится как минимум до ноября, если не все 7 лет кряду. Мальчик недоумевал, если жестовая составляющая в колдовстве настолько выразительна, что перерождается в эти балетные пляски, то почему в Хогвартсе не преподают хореографию, или хотя бы не делают ежедневную утреннюю гимнастику? Некоторые боцманские кульбиты широко, Хлестко и со свистом без хорошей растяжки просто не выполнишь. Тонкая наука зельетворчества, точное искусство эликсиросложения, волшебное композирование совершенных составов – вот то, что изучают на моих уроках. Глупые размахивания палочкой над котлом бесполезны, вам придется использовать собственный ум, и немногие из вас поверят, что эта дисциплина вообще имеет отношение к магии. А вот Кверрелл повел себя немного странно. Нет, не тем, что ходил в тюрбане, вонял чесноком и читал исключительно теорию. Он не замечал Гарри, точнее не так, не выделял его на фоне других учеников, которых тоже не замечал. Гарри недоумевал, зачем в таком случае нужно было проявлять энтузиазм в дырявом котле. Или он забыл об этой встрече, или ему забыли. Впрочем, долго ломать голову над очередной загадкой Гарри не стал. Куда больше беспокоила дикая вонь в классе. Создавалось впечатление, что Кверрелл натер чесноком все полы, стены и потолок в аудитории. Если на урок приходить со свежим огурцом, к концу поры можно похрустеть пикантной закуской. Мало кто способен оценить красоту кипящего ансамбля, ощутить великолепие ароматов варочного шедевра. В это трудно поверить, но астрономия в среду состоялась, невзирая на пасмурную погоду. Перси провел зевающих первокурсников по безлюдным коридорам к башне. Далее, следуя указаниям профессора Синистры, дети взобрались на самую вершину. Там, под глухой облачностью без единого просвета, прослушали лекцию о пригодных и непригодных условиях для наблюдений, спустились ниже и продолжили урок в классе, который был здесь же, в башне. До гостиной в половине второго ночи они добирались сами. Забегая вперед, следует отметить, что и информация из семикнижия. Каждую среду в полночь они поднимались на остробашню и рисовали звездные карты, полностью подтвердилось. Первогодки всех факультетов действительно, каждую среду и без исключений, к полуночи с телескопами на горбу шли через весь замок, поднимались на 40 метров вверх, отмечали в личных журналах видимость нулевая, облажной дождь, спускались вместе с телескопами в класс и уже там проводили занятия. В чем заключался смысл этого ритуала, Гарри так никогда и не узнал, но подобный мацион как минимум отгонял сон на первую половину урока. А вот в классе их учили на совести вполне практическому навыку, ориентированию на звездном небе. Типичным заданием на уроке было, получив от преподавателя контурную карту со случайным фрагментом звездного полотна, подписать на ней все звезды, которые ты опознал, вычертить линии всех попавших на листок созвездий и рассказать на обратной стороне, в какой части мира и в какое время года эта картина может наблюдаться вечером, ночью и под утро. И да, к вычерчиванию карт по памяти дети тоже через некоторое время дошли, и к изучению многочисленных легенд, связанных с той или иной звездой, к списку их именований у разных народов, к отличию европейских созвездий от восточных астеризмов, к разнице в картине неба сегодня и 5 тысячелетий назад. Астрономию в Хогвартсе недаром учат целых 3 года, а телескопы на первом курсе оказались не нужны, но важны для атлетики. Мягкую силу жидкости, крадущихся по венам, околдовывающих разум и порабощающих чувства, были и некоторые подвижки в бытовом плане. Во-первых, от Гарри отстал Рон Уизли. Может, ему дали отбой, а может и сам обиделся. Ирония заключалась в том, что податься рыжему было ни к кому. Ожесточенно отбивая Гарри от остальных, он сам создал вокруг себя зону неприятия и отчуждения. Но все шло к тому, что дуться ему вскоре надоест и он вновь начнет подбивать клинья. Он простой, ему не трудно. Во-вторых, из рациона школьников полностью исчез тыквенный сок, а ученики, шедшие на гербологию в среду, могли видеть Хагрида с угрюмым видом вырубающего бахчу. Вообще всю без исключения. Наверное, на Хэллоуин школе придется закупать тыквы на рынке. Ну и в-третьих, Дин с Шимусом таки наладили футбольные погонялки. Оказалось, дворовый футбол в школе – не новость, он всплывает каждый год, но уже к зиме совместными преподавательскими усилиями его сводит на нет. Особенно в этом отношении лютует Снейп. Формальный повод для санкций – нарушение школьной униформы. Да, дурацкие балахоны для игры приходится снимать. Гарри подал идею подворачивать нелепые подолы до пояса. И униформа надета, и бегать можно. Второкурсники, присоединившиеся к затее, показали давно выделенный под игру пустырь, достаточно удаленный от замка, чтобы Снейп не мог доходить сюда каждый день. Эти же ребята зачаровывали мяч от укатывания за пределы площадки. Дин с Шимусом полыхали энтузиазмом, и у Гарри появилась надежда, что в этом году хорошую идею удастся удержать до самых летних экзаменов. Я могу научить вас, как сварить в котелке известность, как разлить по бутылкам обожание и заткнуть пробкой смерть. Да лучше б ты научил нас, как все это обнаружить и нейтрализовать, с легкой досадой подумал Гарри. 9 из 10 магов нуждаются лишь в защите от таких подлецов, как вы, ядоваров и привороотделов. Неужели потрава зельями в магической Британии не уголовное преступление, чему их тут собираются обучать? И ведь Снейп ни слова не проронил о лечебных зельях, хоть сам же в основном их и варит. Это что, презренная рутина, о которой в приличном обществе не вспоминают? Неужели фальшивое обожание важнее возможности восстать из умирающих и калеченных? Но все это лишь при условии, что вы отличаетесь от того стада баранов, которые обычно приходят на мои уроки. Гарри вздохнул, аккуратно отложил карандаш и отодвинул от себя тетрадку, выделенную для конспектирования сегодняшнего занятия. Вингардиум Левиаса. Эмоции ушли, мысли стали ровными и спокойными. Но этого мало. Обскуриментс. Видимая реальность подернулась зернистой рябью, будто на телеэкран намело немного помех. Неприятно, но мальчику сейчас не до красоты. Зато вместо любых глаз, на которые наткнется его взгляд, Гарри увидит лишь вымороченные бельма купюрных клякс. А если Гарри не видит чужих глаз, чужие глаза не заглянут в Гаррины. Еще одно полезное заклинание, подсмотренное в Семикнижье. Поттер. Рявкнул Снейп. Что получится, если я добавлю измельченный корень асфадели в настойку горькой полыни? Гарри встал и направил взгляд на доску, подальше от преподавательских глаз, преподавательских рук и прочих гипнотизирующих деталей. Он мог бы многое рассказать по существу вопроса. О горькой полыни, древнейшем известном лекарственном растении, вопреки горечи не ядовитом и вполне целебном, а столь же древнем подсластителе, корневищных клубнях асфаделуса, в которых сахара содержится больше, чем в сахарном тростнике. О том, что напиток живой смерти хоть и включает в себя эти компоненты, но не готовится исключительно из них и тем более непосредством их простого смешения. О настойке полыни, хорошо известной под именем «зеленая фея», которую употребляют сильно подслащенной, так что да, добавление одного в другое может иметь полезное применение, если вас не отпугнет побочный слабительный эффект. Но Снейпу не нужны были правильные ответы Гарри Поттера, а потому и вопрос он сформулировал максимально противоречиво. Да и весь запланированный сарказм наверняка оттачивался все лето перед зеркалом. Пусть потешится. Я не знаю, сэр. Ай-яй-яй. Оказывается, популярность – это еще не все. Благодарные фанаты опять захихикали. А может, он и вправду мечтает об ордене Мерлина, рассеянно подумал Гарри. Но дадим звезде второй шанс. Поттер, если я попрошу принести Безоар, где вы будете его искать? Поттер, сколько лампочек в этой комнате? 9, профессор. Неверно. 10-ю я принес в кармане. Гарри не хотелось проверять, какие издевки у профессора припасены в ответ на упоминание козьих желудков. Я не знаю, сэр. Малфоевский клуб от души предлагал различные варианты у Поттера на теле. Гермиона извелась, вытягивая руку к потолку. А желание полистать учебник у вас не возникало, Поттер? А вот пришел бы к Гарри ужас подземелий вместо хагридовых маски шоу, глядишь и намекнул бы недалекому Поттеру про учебник. А так, какое у тебя право требовать урожай, который ты не сеял? Какова разница, Поттер, между волчьим корнем и клобучковым борцем? Гермиона неистовствовала на стуле, чем усиливала смех еще больше. Гарри, помолчав, вдруг выдал негромкое и совершенно неожиданное для него самого. Асфадель на лугах забвения, аконитовым ядом сменяется. Страж Аида ступил на землю. В классе стало тихо. Снейп зыркнул на Малфоевский угол так, что у всех приморозило языки к зубам. «Очевидно, вы соврали», — констатировал он после долгого молчания. «Вовсе нет, профессор. Я действительно не знаю, как отвечать на ваши вопросы. В таком случае...» Один штрафной балл Гриффиндору за ответ заведомо не по делу. «Сядьте!» Последний ее крик относился к Грейнджер, которая в попытках достать потолок уже давно оторвалась от стула. «К вашему сведению, Поттер, из асфаделии полыни получается, что именно с ней б задумал набодяжить в этот раз, детям узнать было не суждено». Шумно чихнув пепельным облаком, кабинетный камин исторг из себя слегка потрепанную сову. «Наверное, корреспонденция при ней была действительно срочная, если кто-то рискнул сорвать Снейпу его первую публичную порку мистера Поттера». Гарри вообще до сего времени не подозревал, что совы могут пробираться в классы подобным образом. Чего мальчик еще не подозревал, имени злополучного адресата. Сова безошибочно выбрала первую парту, плюхнулась к Гарри на тетрадь, отряхнулась от сажи, громко зашипела и начала дергать мальчика за рукав. «Может, вы уже ответите, Поттер?» Многообещающе процедил все еще нависающий над партой профессор. «И не беспокойтесь, мы терпеливо подождем, не так ли, леди и джентльмены?» Не обращая внимания на театральные ужимки, Гарри выхватил у совы мятый листок, мельком в него глянул, черкнул на обратной стороне пару коротких слов и отдал его почтальону. «Все в порядке?» — с наигранной заботой поинтересовался преподаватель. «Все живы-здоровы? Войну удалось предотвратить в последний момент? Это вообще было не мое письмо, сэр», — без эмоций ответил мальчик. Сова ошиблась получателем. «Да что вы говорите? Какой-то Хагрид зовет какого-то Гарри на чай?» — пожал плечами Гарри. «У меня таких знакомых нет». Малфоевский угол грохнул от хохота. Снейп внимательно посмотрел Гарри в глаза. «Наверное». Гарри видел лишь бесформенные кляксы поверх глазниц преподавателя. Снежная рябь усилилась, в голове зашумело. Эмоция на профессорском лице сменилась. Так взирают на безнадежно больного дурачка, об которого даже криком мараться стыдно. Профессор молча развернулся и проследовал на кафедру. Гарри незаметно улыбнулся. Его это устраивало на 200%. «Вы еще не забыли, кто служит безотказной подмазкой, если в скандальных шестеренках что-то заедает?» «Ты дурак, что ли?» — выкрикнул Уизли с галерки. «Это ж Хагрид тебе письмо из Хогвартса приносил». Снейп аж споткнулся на полпути. Хохотки в классе приобрели удивленные оттенки. Кто-то толкнул идею десантировать на визиты Филча с кошкой. «Если речь о бородатом громиле из Президиума, то он мне своего имени не называл», — буркнул Гарри. «Это мальчик помнил совершенно точно. Он специально следил за подобными деталями, чтобы не попасться на знание того, чего знать не должен». Снейп подморозился и обнаружил в аудитории вконец обнаглевший бардак. По 10 баллов с мистера Поттера и Уизли за разговоры без разрешения, приступил он к наведению порядка. 20 баллов с Уизли за ругань на уроке. Отработка мистеру Поттеру за попытку сорвать учебный процесс. Минус 5 минут на приготовление зелья всему классу, украденных мистером Поттером. Тема сегодняшнего занятия – зелье от фурункулов. Рецепт в ваших учебниках. Приступайте. Пользуясь преимуществом первой парты, Гарри поспешил к шкафу с ингредиентами. Если времени мало, не стоит терять его в очередях. Уже возвращаясь обратно, он осознал, что был у шкафа чуть ли не единственным. Дети сначала судорожно листали учебники и лишь затем шли к складу вместе со списком необходимого. Ну да, это только Гарри знал, что на первом уроке будет зелье от фурункулов, и выучил его на зубок. А вот в учебных пособиях оно шло отнюдь не первым и было отнюдь не самым простым. Ну не начинают изучение нового предмета с рецепта, в котором возможно расплавление котла из-за небольшой оплошности ничего не умеющего новичка. Но у Снейпа свои методы преподавания. Варить зелье Гарри решил в одиночестве. Так спокойнее и следить нужно за меньшим количеством факторов. Теорию-то он выучил, но первое зелье – это как первый суп. Одного рецепта мало. Нужно ориентироваться еще и на вкус с опорой на опыт. Природные ингредиенты – не химически чистые реактивы. Содержание активных и контрактивных компонент разнится от стебелька к стебельку. Опытный зельевар следит за промежуточными признаками и вносит поправки по ходу готовки. Опыт Гарри был нулевым, но он выезжал на дополнительной литературе, удачно рекомендованной Луной, и натренированной интуицией магического созидания. В какой-то момент Гарри впал в творческий транс. Чем дирижирование кипящим оркестром отличается от жонглирования пылинками? Задачи сходные. Угадать, добиться и удержать конструктивный баланс. Стоящий над душой Снейп совершенно не мешал. Его ядовитых советов мальчик не слышал. В веселении Малфоевской банды не участвовал. А однажды даже отодвинул от котла профессорский локоть. Преподаватель излишне увлекся распеканием соседа. Танцующие пылинки давали возможность чувствовать все происходящее поблизости. Так что Гарри вовремя и совершенно естественно не позволил Невиллу бросить злополучные иглы раньше времени. «Поттер, кто разрешил вам консультировать на моем уроке?» — рявкнул Снейп из другого конца класса. «Не хочу, чтобы змейка варила кипящим дерьмом», — безучастно ответил Гарри. Мысли его в настоящий момент были далеки от суетных диалогов. Снейп разъяренным носорогом двинулся к Гарриному столу, но поорать всласть ему не удалось. Точнее, удалось, но не там и не на того. Уизли внял консультации Поттера и блестяще реализовал ту самую задумку случая, от которой уклонился Лангбаттом. попытался обварить слизеринцев колючим ингредиентом. Рыжие вопли, черные проклятия, 10 баллов с Поттера за то, что не подсказал, все это проходило за пределами внимания начинающего зельевара. Мальчик слагал исцеляющее зелье и вышивал эквилибриум жидкого волшебства. Дело, достойное полной отдачи и вдохновленного единения с целью. Разрезы стебельков не были идеальными, да и рогатые слизни не баловали первосортными кондициями, но все исправлялось последующими шагами. Дирижерский взмах волшебной палочкой отзвучал финальной ферматой идеально исполненного концерта. Рядом стояла Дафна, с точно такой же палочкой над своим котлом. Гарри улыбнулся, кивнул соседке и вернул палочку за ухо. Пальцы похолодели, и это было хорошо. Есть надежда, что сваренное в совершенстве зелье больше не сможет получиться плохим. А нет, так и не жалко. Наварим снова. Это зелье будет действительно лечить, а не ананасами танцевать. К моменту вынесения оценок Снейп успокоился и вернул себе привычно угрюмое настроение. Малфой получил превосходно, Грейнджер удовлетворительно. На преподавательские гримасы у своих собственных флаконов Гарри решил не смотреть. Так безопаснее. Обычно я ставлю за такое превосходно, но поскольку мистер Поттер не знает ответов на элементарные вопросы, это зелье могло получиться только случайно. А потому... один штрафной балл Гриффиндору за бездарную порчу ингредиентов. Гарри принял эти слова с подобающим равнодушием. Если преподаватель настаивает на том, что лучшая тактика на его уроках – вообще ничего не делать и ни к чему не притрагиваться, то любой его предметный авторитет можно спокойно игнорировать. Что же касается шипа по зельеварению, к тому моменту сдохнет либо Гарри, либо Снейп, либо Дамблдор, который удерживает Гарри в Хогвартсе. На отработку явитесь сегодня после обеда. Да чтоб тебя радикулит над очком прихватил, пердун старый. Брошенное в сердцах ругательство ожидаемо помогло. Дверь на этот раз открылась куда надо, с четвертой попытки. С некоторых пор большинство особых дверей в магическом замке стало открываться для Гарри в произвольные места запретного коридора. Если ты решил сократить путь через потайной проход, это особенно печально. Оба выхода из узкой каменной кишки в таких проходах особые. Хорошо, хоть факелы в запретном коридоре приметно красноватые. Нужно просто не зевать и внимательно следить, куда ты собираешься выйти. Гарри старался выбирать простые маршруты с минимумом дверей на них, но иногда обстоятельства вынуждали его куда-то спешить, и вот тогда нелинейные переходы здорово выручали. Если работали нормально, конечно, засбоившую дверь приходилось открывать-закрывать по нескольку раз, в особо тяжелых случаях помогая себе ругательствами. Сейчас Гарри торопился на ужин. Снейп затянулся отработкой, как с ее началом, заставив бестолку прождать целый час под закрытым кабинетом, так и с окончанием. У зельевара шли какие-то дополнительные занятия со старшекурсниками, а Гарри мыл котлы. Котлов навалили много, экскура помогала лишь частично. Металл был изъеден многомесячным алхимическим нагаром. Ну знаете, есть такие люди, которым лень последить за варящейся картошкой. Они предпочитают вывалить половину кастрюли на плиту, потом попрокаливать эту бурду с полгода на внешних стенках, а потом отдать вам на отдраивание. Мы ж все шефы на кухне, нам посуду мыть не по чину. Хотя простое очищающее заклинание сразу после варки решает проблему идеально. Додраивать после экскура приходилось вручную. Горячей воды в кране не было, лишь родниковая минералка температуры шотландского погреба. Гарри надел теплые шерстяные варежки, а сверху – прочные резиновые рукавицы. Изнашивать драконью кожу в этой дряни мальчику было откровенно жалко. Ничего, композитный скафандр работал прекрасно. Кисти хоть и потели в тепле, но не ломились от холода. И разумеется, Гарри не старался сделать работу хоть сколько-нибудь качественно. Не хватало только понравиться Снейпу в качестве бесплатного раба посудомойки. Если я увижу еще хоть одно пропущенное пятнышко, вы получите неделю отработок. Подошедший между консультациями Снейп взмахом палочки вернул отмытые котлы обратно в мойку. И так будет до тех пор, пока ваши бараньи мозги не научатся выполнять хотя бы эту примитивную функцию. Если в вашей школе можно получить отработку во время отработки, самым логичным было бы прекратить на них работать вовсе, безэмоционально ответил Гарри. И можете исключать из такой школы сколько хотите. После этого мальчик выключил слух и спокойно продолжил халтуру дальше. Снейп не остался в долгу и отыгрался тем, что забыл о штрафнике и едва не оставил того без ужина. «Поттер, задержитесь!» Зельевар обратился к нему, когда в классе остались только они двое. То, что было сказано на уроке, правда. Переговоры от имени школы с вашей семьей действительно вел Хагрид. При всем уважении, профессор, это не ваше дело, вежливо, но холодно ответил мальчик. Столовую сейчас закроют, извините. Все верно, Гарри ничем не заслужил ни одной из выволочек, полученных от Снейпа за этот день. Любишь ты кого-то или ненавидишь, а обращаться с адекватным учеником как со скотом тебя никто не принуждает. Выдержки сохранять дистанцированное равнодушие в ответ на такое же равнодушие хватит у любых ушатанных нервов. Не хочешь, получай глухую стену изо льда. На ужин Гарри успел вовремя. Еда на столах еще оставалась. Мальчик сходу набрал себе увеличенную порцию и осушил чашку горячего чая. «Гарри, где ты был?» Немедленно прицепился Рон. «Тебя ж Хагрид приглашал». Гарри бросил мрачный взгляд на Рыжего. Тот был восхитительно сыт. Свежий бодр после часика другого послеобеденного храпака. С такой нагрузкой не мудрено и заскучать. Не желая разменивать ужин на очередной маразм, мальчик отвернулся и приступил к восполнению сил. Но не тут-то было. Чего молчишь, будто опять неделю не ел. Мы с Хагридом тебя аж до вечера прождали. Ты забыл, что ли? Храпака он давил в Хагридовой хижине, понял Гарри. Теперь понятно, откуда грязная полоса на роже. Да ты чё, глухой, я к тебе обращаюсь. «Если ты запамятовал, из-за вас двоих мне назначили отработку, проживав», – процедил Гарри. «А потому, отвали наконец в закат и не возвращайся». «Да не злись ты так», – Рон сменил тон на доверительный. «Это ж Снейп, он всех так мучает. Знал бы ты, сколько достается Фреду с Джорджем. Каждый раз, когда ты открываешь рот, у меня возникают проблемы». Гарри привычно игнорировал рыжие журчания. «Говорю специально, потому что меня просила МакГонагалл. Мне не нужна ваша порука, ни твоя, ни Хагрида. Сам разберусь, не слепой. Да чего ты злой такой? Потому что полдня драил котлы в ледяной воде, пока вы двое изнывали от безделья». Повысил голос Гарри. «Хагриду седьмой десяток пошел, пусть гоняет чай с пенсионерами. Оставьте меня в покое, оба. Ты меня понял? Ладно, я понял», сдал назад Рон. «В следующую пятницу тогда. Сегодня хреновый день, однозначно. Снейп умеет подгадить». Гарри некоторое время смотрел на Рона, никак не реагируя. Наконец, когда молчание стало тяготить, мальчик зачерпнул волшебной воли и выдохнул, отстраненно, негромко, но слышимо всем: «Уходи, и больше не приходи», после чего спокойно отвернулся и продолжил ужинать. И с каждым проглоченным кусочком ему становилось все легче и легче, будто окончательно принятое решение отвело от него какую-то беду на отвергнутом пути. А может, это просто сказывался утоляемый голод. «Чистокровные семьи редко оказывают помощь маглокровкам просто так», – размышлял Гарри. «Это что же, в книжных событиях род Поттеров стал вассалом Уизли? Или и того хуже? Ну, когда сеньор не несет никаких ответных обязательств, оно как называется? Трудно сказать, какие именно шаги недалекий герой мог сделать и не заметить, но уж больно самозабвенно он был предан рыжему дому, дневал и ночевал там. Ключ от сейфа вообще автоматом у Уизли оказался. Это при какой же степени зависимости от чужих людей такое возможно? Интересно, там же деньги лежат, а не горы запасных носков. Генеральную доверенность Гарри не выдавал. Он что, вообще беззащитным недееспособным был, что ли? Или рабом? Нет уж, деньги, дело наживное, но из подобных отношений не выкарабкиваются просто так. Не стоит отдаваться с потрохами за миску чечевицы или под первую приласкавшую руку. Как бы только теперь с рэкетом не пожаловали. Эй, Гарри, так это не шутка, что ли? Лаванда мудро подождала, пока Гарри не насытится и не возьмется за нехитрый десерт. К тебе Хагрид приходил? Приходил, мягко сказано, вздохнул Гарри. Вломился ночью, выбив дверь. Да врет он все, завопил Рон. Там не так все было, они ему открывать не хотели. Вон тот тип сидел ближе к сцене, он вам все и расскажет. Кивнул Гарри в сторону Рыжего. С какой стати его случайный друг вообще что-то знает? Гарри раздумывать не пытался. Глупый вопрос, Уизли, да замолкни ты. Не выдержала даже терпеливая Парвати. Целый день тебя слушаем, дай другим сказать. Да пошли вы все, ясно? Рон вскочил, со звоном отбросив давно опустевшую тарелку. Вроде и Гриффиндор, а лишь бы своих оболгать. Друзья называется. Рыжий утопал прочь. Гарри помолчал, но, поскольку все смотрели на него, вздохнул и начал. Вообще-то, дело не только в Хагриде, он был лишь финальным аккордом. Одним словом, где-то за неделю до тех событий нам стали приходить письма. Много. Сначала одно, на следующий день два, потом пять, а закончилось тем, что ними завалили всю гостиную, в прямом смысле, и доставляли их не совами, а с фантазией, то внутрь яиц засунут, то из крана в раковину накидают. Гарри рассказал все, закончив повествование у входа в дырявый котел. Детали общения с гоблинами, тем более спектакля с философским камнем однокурсникам, знать ни к чему. «Такая вот история», — подытожил он. «Я не знаю магических обычаев, и, быть может, у волшебников ежедневные приколы, такая же необходимая норма, как и воздух, но по моим магловским привычкам получилась полновесная неделя гадости и жестокого глумления. Даже не знаю, что сказать», — нарушила общее молчание Парвати. «В магических-то семьях со школой все просто, там, погодите, а как у других маглорожденных? Шимус, ты как свое приглашение получил? Дык, у меня же мать, ведьма, да и отец в курсе, так что я мимо». Мама просто вынесла однажды письмо к ужину. Сову встретила сама или в косом переулке на почте получила. Письмо-то непростое, там билет на поезд. Ты прав, а где Грейнджер? Уже ушла, в библиотеку спешила, поужинала быстро. Хаэм, Дин, а ты же вроде в семье Маглафрос? Ага, мне Макганагалу письмо вручила. Пришла к нам домой, мне, письмо, маме, по ушам. Да и как иначе-то, если ты про волшебников не знаешь, это ж надо догадаться, что сова почтовая, что ее нужно впустить и забрать конверт. Его же просто так у совы не видно, иначе б каждый магл. Да и негде у нас совам сидеть. Я из Стрэтфорда, там один асфальт до стены кругом, деревьев нет почти, а внизу куча любопытных негров с халатами, это вам не снулые лаймы. Извините, не парься, бро, тут все свои, отмахнулась индианка Парвати. В Бирмингеме просторнее, это в Лондоне все друг на друге живут. Все опять замолчали, обдумывая изложенное в рассказе. Вообще-то затея эта, не только больная на голову, но и преступная, заметила Лаванда. Письмо из Хогвартса уникальное. Нельзя просто так взять и доставить его не лично в руки, а постороннему маглу из отеля, да еще в виде кучи одинаковых копий. А если бы маглы прочли одно из них? Слушай, Гарри, а может, тебе в Аврарат обратиться? Предложила Парвати. Дело-то серьезное. Нарушение статута, а не кража котлов. Здесь кто-то явно приложил сознательные усилия. Как бы ни была организована рассылка наших школьных приглашений, так опасно этот механизм сбоить не может. Улики уничтожены, с сожалением признал Гарри, несколько мгновений обдумывавший предложенную возможность. Это если б по-горячему предъявить тот мешок. Парвати вздохнула. Да, дракон улетел, овца пропала. А насчет обычаев, таких у нас нет, уверила она. Ты сам видишь, вокруг тебя нормальные дети. Клоуны вроде близнецов Уизли, не в счет. Кстати, Айрис нас предупредила, чтобы мы никаких конфет от них не брали. Шутки у них бывают жестокие. Да, я в курсе, но спасибо. Ага, а то, что случилось с тобой, и правда какие-то нездоровые люди организовали. На статут им плевать, и это опасно. А главное, чего ради-то, загнать на голую скалу, чтобы поглумиться над твоими. Маклардисты, вдруг сказала Лаванда. Парвати осеклась и задумчиво нахмурилась. Здесь, в Хогвартсе, с сомнением покачала головой она. Перехватили обязанности Макганагалу, да зачем им Гаррита? Письмо вручить в атмосфере дурдома, Хаэм. Вот именно, кто такие максадисты? Не выдержал Дин. Последователи Лоркана Маклэрда, досадливо поморщилась Парвати. Шайка сумасшедших паяцев, обожающих уморительные расколбасы за счет других. Гарри показалось знакомым названное имя, и он перебрал в памяти два последних тома из Семикнижия. Это часом не тот министр магии, что управлял страной, выдувая мыльные пузыри на подчиненных. «Ты неплохо разбираешься в нашей истории», — улыбнулась Парвати, внимательно посмотрев на Гарри. «Да я только этот прикол о нем и помню», — пожал плечами Гарри, мысленно выругавшись на себя за потерю бдительности. Историю магии прочел с большим интересом. Да, Бэкшот пишет толково, хотя занудное Бинсово повторение уморит даже свежие анекдоты. Что же касается Маклэрда, то ничем другим, кроме мыльных пузырей, он и не отметился. Но это лишь на посту министра. А вообще-то он был довольно сильным волшебником и основателем собственной школы магии. В смысле, школы, образовательного учреждения или направления, и того, и другого. Нужно же ему было где-то учить своих последователей. Хаэм, и что же такого особого в его магии? Несерьезность, поморщилась Парвати. Балаган, фиглярство, абсурдная театральность. Сумасшедшие клоуны, главные враги которых – респектабельность, нормальность и размеренность жизни других людей. Гарри вздрогнул, припомнив начало философского развода, но раздумывать над этим было некогда. «Я пока что не вижу ничего, достойного отдельного направления магии», справившись с комком в горле, проговорил он. «Ну шутит, ну веселятся. Эти шутки порождают сильную и эффективную магию», вздохнула Парвати. «Специфичную и, как правило, жестокую. Анекдот, дурак ты, боцман, помнишь?» спросила Лаванда. «Так вот, это был не анекдот. Да, пример в тему», кивнула Парвати. «Уморительный метеоризм, особенно для участников. Действительно, жестоко. А так умеют колдовать только эти маклардисты, то есть для этого в особой школе учиться нужно?» «Увы, нет. Начальной магией похожего направления переполнены популярные книжки вроде «Сотни простейших сглазов для ваших друзей». «Ушки в игрушки, голову в тыкву, волосочки в цветочки». Эти пособия по скоросмеху умалчивают, что в тыкве почти нечем дышать, а после клумбы можно облысеть на полгода. Главное, их легко освоит даже полный бездарь. Лучше, чем одаренный. «Вот оно что», — удивился Гарри. «А я-то голову ломал, откуда столько абсурда в волшебных учебниках. Не все так безобидно. Шиворот на выворот, ноги в руки и рассмеши кишки в нашей школьной библиотеке не найдешь. Там без отправки в Мунго дело не обходится. А коричневое тебе к лицу отдел тайн засекретил после первой же растворенной деревни. Благо хоть сажать в Азкабан никого не пришлось. Эта нелюдь сама же и изошла на субстанцию». Гарри не ответил, впечатленный масштабами шутовского непотребства. «Воистину, ломать не строить. А с другой стороны, это не первый известный случай разрушительной магии, в которой главная сложность – не призвать, а обуздать. Как то же адское пламя, например. А еще Гарри в который раз осознал, сколько же всего он не знает о магическом мире, чего известно даже не глупым чистокровным 11-леткам. Ну нет этого в учебниках. Там только дурашливая рожа на картинке, пускающая пузырики в ответ на мольбы подчиненных хоть как-то начать управлять государством. Что характерно, освобождать министерское кресло этот упырь не хотел. Больше года удерживал паралич власти, пока ногами вперед не вынесли. А как выглядит сам процесс такого колдовства? Гарри вдруг припомнился фиолетовый Дедалус Дингл из зоопарка. Что-то типа сумасшедшего плясуна, пародирующего дирижера. «А тебе зачем?» — с подозрением посмотрела на него Парвати. «Освоить захотел? Упаси меня здравый смысл». Гарри аж передернула, будто лично оказался у выгребной ямы размером с деревню. «Я просто видел недавно нечто похожее, да и просто хочу знать, чего от них ждать и опасаться. Когда нужно щит ставить, когда ноги танцору ломать, а когда и бежать без оглядки. Щит тут редко помогает», вздохнула индианка. «Магия проникающая, она не летит из палочки, а изменяет реальность. Вообще-то, их главное оружие – слово. Некто начинает нести веселую околесицу, но отдельные обороты незаметно складываются в цепочку, которая исполняется в буквальном смысле своих слов. Понимаешь, как ноги в руки? Ага, то есть если я слышу, что некто вдруг, да не бывает это вдруг, к сожалению, окружающие обычно к этому приучены, к экстравагантным манерам, чудаковатым экспромтам, подтанцовывающей походке, пестрой одежде, бубенцам на шапке». Парвати осеклась и застыла на полуслове. Всем пятерым одновременно пришла в голову одна и та же мысль, и никто из пятерых не решился даже намеком покоситься на президиум. Стало очень неуютно. «Давайте, пожалуй, завязывать с аналогиями», негромко выразила общее желание Лаванда. Возражающих не нашлось. Остывший чай допили молча. «Девчонки», — решился Гарри под конец трапезы, — «у меня к вам одна серьезная просьба». Добившись молчаливого внимания двух девчонок и двух мальчишек, он продолжил. «Не ходите в запретный коридор. Чтобы не услышали, не ходите. Парней об этом просить невместно. Они сами себе хозяева, но сказано было для всех. Умному достаточно. Да вообще-то и не собирались», — помолчав, ответила Лаванда. «А что, там, если станет невмоготу, подойдите сначала ко мне. Я расскажу, что там и как, и вы будете разочарованы. Важно не что там, а чем оно грозит вошедшим», — медленно произнесла проницательная Парвати. «Хуже». Гарри еще раз припомнил точные слова Дамблдора. «Тем, на что вы соглашаетесь. Каждый, по своей воле вошедший в запретный коридор, добровольно соглашается на самую мучительную смерть. Время смерти не уточняется». Таков был дословный смысл сказанного Дамблдором ради красного словца. Судя по лицам, осознали это все четверо. «Может быть, По знанию магических традиций у Дина с Шимусом имелось некоторое отставание, но что такое реальная опасность, они в своей жизни научились понимать довольно рано. Гермионе бы намекнуть, тоскливо пробормотала Парвати. «Не послушает», — так же тихо ответила Лаванда. «Гарри, Невиллу донеси эту мысль. Он и сам не промах, но мало ли, угу». «И, Гарри, да, хорошие стихи. Примечание к части. На всякий случай или если лень почитать Википедию. Асфадель – реальное многолетнее растение с красивыми белыми цветами. Согласно древнегреческим мифам, растет на полях забвения в Аиде. Тени уставших умерших, не совершивших ни тяжких преступлений, ни особых подвигов в жизни, бродят по этим лугам, вдыхают аромат асфадели и забывают прежнюю жизнь. Аконит – реальное многолетнее ядовитое растение семейства лютиковых. Одна из связанных с ним легенд также имеет отношение к Аиду. Мифологический герой Геракл, совершая свой 12-й подвиг, пленил и вывел из царства мертвых Цербера, легендарного трехголового пса и охранника Ада, не позволявшего душам умерших возвращаться на землю. Попав на солнечный свет, Цербер ослеп и стал бешено вырываться. Смертельно ядовитая слюна истекала из пасти и капала на землю. В том месте, куда попадали капли, в дальнейшем вырастали красивые ядовитые цветы. Аконитум, в честь якобы находившегося рядом города Акони, Северус Снейп, таким образом, мог неявно задавать вопрос, что связывает эти два растения, Поттер. Причем здесь не мертвая смерть, и кто пытается вырваться из ада, охраняемого Цербером. Эта версия видится мне более стройной, чем язык цветов. Стишок, которым Гарри отвечает профессору, также представлялся мне очевидным. Но опрос читателей показал, что сноску на всякий случай необходимо добавить. Урок полетов. И вот, значит, вылетаю я из-за той скалы, а наперерез мне прет огромная железная махина. И знаете, какая? Магловский винтолет. Запрещается лететь веником вперед. Метла может обидеться, закозлить и улететь, а вы упадете на землю вниз головой, сломаете шею и потеряете дорогой снаряд. Ну я, понятное дело, и ухом не повел. А вот метла жутко перепугалась и дала дёру, и остался я висеть в воздухе один на один с моглами. Запрещается лететь на вертикально поднятой метле, подъемной тяги может не хватить, и вы упадете вниз путем самонаколывания на древко, которое в таких случаях всегда падает быстрее седока. И знаете, что я сделал, леди и джентльмены? Извернулся и упал винтолету на хвост. Запрещается лететь на метле в полном латном доспехе. Древко может не выдержать перекоса стихии и стихийно трансфигурировать в металл. Вы упадете на землю путем пришпиливания огромным железным ломом, который в таких случаях всегда падает медленнее седока. Оседлав эту тварь поудобнее, я бросился за своей метлой в погоню. Ну а вы как думали, господа, вертокрыл летает, потому что он, тоже метла, только огромная и железная. А удрал от меня тогда новенький Нимбус, а таких на минутку даже в магазинах еще не выставили. Отец бы меня за такое. Запрещается пришпоривать метлу железными шпорами. Веник может обидеться и трансфигурировать в стальные иглы. Ваша задница превратится в ежовую и в ИГМ, причем здесь кирпичи, управляемостью этой колымаги, как у беременной драконихи, но шла она ходка. И я уж было начал догонять предателя, но тут на меня полезли злые маглы из рычащего брюха. Гарри с аппетитом поедал шотландский рыбный гуляш. Четверг в Хогвартсе был рыбным днем. Гарри о такой традиции раньше не слышал, но был двумя руками за. Баранина успела приесться. В начале недели объявили о грядущих уроках полетов на метлах и открытии нового тренировочного сезона игры в Квиддич. Весь первый курс мандражировал. Дети из волшебных семей делились друг с другом, как ловко они летают на метлах чуть ли не с пеленок. Магловоспитанные же судорожно изучали теорию по этим байкам. Второкурсники относились к этой суете со снисхождением бывалых старожилов. Их волновала другая тема. Кто станет ловцом сборной Гриффиндора? Позиция освободилась этим летом в связи с выпуском Чарли Уизли. Нового ловца у львов не было, и по непонятным для Гарри причинам в воздухе витал намек на то, что вряд ли и предвидится. Но проблемы Квиддича интересовали Гарри не больше, чем жеребьевка сумоистов в Токио. А вот их со Слизерином совместный урок полетов должен был состояться сегодня как раз после рыбного обеда. И потому сейчас в большом обеденном зале, перекрикивая обычный гомон, громко вещали два голоса. Малфоя, задвигающего слизеринцам очередную басню, как он на бровях разминулся с магловским геликоптером, и Грейнджер, декламирующую белым стихом расширенное наставление по метловождению. Возмутительно, Что за лексикон в печатном издании? Так, запрещается летать на двух метлах одновременно. Список из 119 возможных исходов приведен на странице. Единственным слушателем Грейнджер являлся Лонгботтом. Остальные не прочь были бы поболтать на другие темы, но для этого пришлось бы кричать еще громче. Судя по наблюдаемой картине, у Слизерина имелась аналогичная проблема. Но Малфоя так просто не возьмешь. И я, значит, ору ренегатки. Ну чё, швабра облезлая, давай на финт Вронского. Кто кого сделает, тот на том и ездит. Примечательным национальным событием первой сентябрьской недели выступила общественная дискуссия. Сквиб ли Поттер или не сквиб? Начало ей положил Ксенофилиус Лавгуд. Уже 3 сентября вышел экстренный выпуск «Придиры», где Ксена безо всякого юмора, во вполне серьезной манере выразила беспокоенность, не произошло ли какой беды с редакцией «Пророка», потому что обычно уровень их статей намного выше и даже в худшие дни не пробивал настолько глубокое дно настолько бездонно. Лавгуд заверил общественность, что у Гарри замечательная палочка и он неплохо колдует ею для своего возраста. Или вы думаете, что Сквибу могли бы продать волшебную палочку? Редакторскую колонку дополняли письма негодующих читателей и еще одна статья, где некая зайчиха-шутиха во вполне узнаваемой манере рассуждала о торопливых жука-шмыгах, путающих бессилие с усталостью, и заношенной шапке из фольги, ревнующей о достающихся соседям почестях.